Глава 20. Охотница неумолимо приближалась. Расстояние между нами сократилось ярдов до 30, и тут я резко свернул. Голос в моей голове напомнил: «От нога не скрыться». Обладатель голоса плыл среди стаи гончих. Казалось, он удивлен тем, что у меня хватает наглости убегать. Я бросился в узкий переулок, на бегу снимая с талии волшебную веревку. Йоркину это не понравилось. «Не смей!» — крикнул он и для убедительности покачал головой. Я его не послушался. Залез в свой мешок и продолжил путь уже невидимым. Быстро темнело, но я все же разглядел, как охотница со свитой пронеслась мимо переулка. «А ты боялся!» — с усмешкой бросил я Йоркину. Он ухмыльнулся в ответ, но ухмылка тут же сползла с лица крылатого посланца. Я обернулся и увидел у себя за спиной нечто черное и бесформенное. Затем показалась охотница. У ног единорога суетились псы. Отталкивая друг дружку, они пытались взять след, которого там не было. Впрочем, мои преследователи полностью доверялись чутью, или слуху, или, не знаю уж чему, старины нога. Несмотря на то, что я был невидим, вырваться на свободу мне не удалось. Я попытался было без лишнего шума скользнуть в чью-нибудь заднюю дверь, но меня настиг ног. Послышался шорох, словно волочилось по земле шелестя чешуей змеиное тело. В мой невидимый мешок начали просачиваться через отверстие вверху некие черные червячки. Голос сообщил: «От нога не скрыться». Похоже, старина ног знал, что говорит. От него, скажем так, попахивало. К сожалению, мне не представилось возможности дать ему, как мужчине, совет относительно правил личной гигиены. Меня будто хватил паралич. Я все сознавал, но не мог пошевелить и пальцем. Убедившись, что я в столбнике, ног выскользнул из мешка наружу. Рук у него вроде бы не было, однако он ухитрился подтащить мешок к охотнице. Та запустила руку внутрь, пошарила, схватила меня за локоть и выволокла на волю с такой легкостью, словно я был куклой. Несчастного Гаррета перекинули через единорожью спину, после чего богиня испустила торжествующий вопль и натянула поводья. Единорог встал на дыбы, забил в воздухе копытами и рванул с места в галоп. Собаки помчались следом. Ног неотвратимый плыл рядом с животным. Над нами промчались совы, их по-прежнему преследовали вороны. Однако они выкроили мгновение, чтобы отметить успех своих собратьев радостным уханьем. Охотница наложила на черный лук, который неожиданно возник у нее в руках, стрелу с серебряным наконечником. Выстрелила, и на мостовую рухнула громадная черная птица. Стрела прошла насквозь, сделала в воздухе петлю и вернулась обратно к мамочке. Объяснять дважды воронам не пришлось. Они слегка отстали, но до конца от погони не отказались. Время от времени то одной, то другой сове доставалось от них по новой. Обе птички, надо признать, все больше напоминали ощипанных куриц. Мы покинули Танфер и направились на юг, к богатым поместьям. Терпеть не могу эти места. Всякий раз, когда я туда попадаю, со мной обязательно что-нибудь случается. Стоит только посмотреть на моих похитителей, чтобы сообразить, что предчувствия меня не обманывают. Интересно, почему никто из прохожих не полюбопытствовал, что это за парень плывет по воздуху? Или, очутившись на спине единорога, скрючившись в позе, немало не соответствовавшей моему положению в обществе, я тоже стал невидим для простых смертных? По дороге к нам присоединились остальные шаиры. Некоторые из них, в особенности тучный лысый карлик, с трудом поспевали за охотницей. Тем не менее, никто и не подумал сбавить шаг. Какие они милые, эти боги!